Женя кивнул. «Ну тогда все, что было, то было. Забудь и выкинь из головы. Думай, что будет. Со стволом у тебя что? Сломал? Что? Ствол? А, нет, нормально все. Глушитель только приказал долго жить, да патронов хренову кучу спалил. А так, магазины зарядил? Магазины, говорю, снаряженные или пустые?» Женя хлопнул себя по карманам. «Где были магазины к Угу?» «Пустые», — сказал он. «Ну так давай, снаряжай. Чего без дела сидишь? Докурил? Работай давай». Женя закивал головой, сделал глубокую тягу и выбросил недокуренную сигарету в окно, закрыл его. Затем принялся вытаскивать магазины, которые растыкал по карманам. Вова, стараясь не отвлекаться от дороги, так как темень сгустилась еще больше, все же поглядывал в его сторону. Женя заряжал магазины, не спеша, патрон за патроном наполнял их, благо какое-то количество патронов еще имелось. Пальцы его все еще дрожали, но по сравнению с тем, что было, гораздо меньше. О, рыская в поисках еще одного магазина, он нашел трофейный энергетик. «Будешь?» Он протянул банку Вове, но тот покачал головой. «Нет, знаешь ведь, я эту гадость не люблю. Газировку бы и шоколадку. Чего нет, того нет». Женя вскрыл банку, сделал из нее большой глоток и довольно ухнул. «Фу-ух, хорошо ух, как проняло, будто коньяку сотку вжарил». Вова ничего не ответил. Приятеля вроде как отпустило, что не могло не радовать. Не отрывая взгляда от дороги, он запустил руку в карман, выудил сигарету и зажигалку, прикурил и, чуть открыв окно, выпустил дым в щель. Тьма снаружи продолжала сгущаться. Правду говорят, что перед рассветом самое темное время. Вот только до рассвета еще ого сколько. И чертовы фараки светят так, будто в них лампочки-экономки, которые бабки в подъезде вкручивают. И они не для того, чтоб на площадке светло было, а чтобы просто были. Как бы там ни было, а по прикидкам Вовы они проехали уже половину пути. Конечно, он дорогу особо не помнил. Когда ехали в поселок на Чироки, он тогда часть пути дремал, да и состояние было такое, что не до запоминаний дороги. Но тем не менее Вова был уверен, трасса и его кореянка уже недалеко. Глава 25. Подгон от шахтеров. Только что впереди тянулась лесополоса, а грязная дорога петляла туда-сюда, и вдруг, о чудо, деревья внезапно кончились, впереди появился просвет, небольшой луг, упиравшийся в горку, на которой были ограждения, вот и шоссе. «Выехали», — облегченно выдохнул Женя. «Выбрались». «Угу, только бензина всего ничего осталось», — хмуро буркнул Вова. «Сколько?» «Меньше трети». «А сколько в этой крошке бак?» «Литров 30». «Ну она и жрет наверняка не больше 3 на сотку, а мы сейчас на трассу выйдем. Ну и плюс можно ведь с твоей кореянки перекачать». «Можно», — кивнул Вова. Ему эта мысль в голову не пришла. «Куда ехать? Где она?» «Вон, гляди», — Женя указал куда-то налево, — «видишь колея?» Имел в виду он след протектора, оставленный его Чироки. «Вижу», — кивнул Вова. «Вот по ней и иди. А не застрянем?» «Нет, там сухо», — успокоил его Женя. Вопреки ожиданиям Вовы, Лиганза оказалась совсем рядом. Просто кореянку не было видно, так как ближе к трассе был спуск, и разбитая машина была там. Вова собирался подъехать к своей погибшей машине как можно ближе, развернуться там, чтобы было удобнее перегружать из нее вещички, ну и чтобы выехать можно было без проблем. Но Женя вдруг скомандовал: «Стоп», — а затем чуть громче: «Стоп», — и уже чуть ли не заорал: «Стоп, да что такое? Вы чего?» Пассажиры сзади проснулись, обводили взглядом салон машины, выглядывали в окна, сились понять, где они, что происходит и почему орет Женя. Вова же молчал. Он уже понял, чего Женя так разнервничался и почему нужно остановиться сейчас же. Собственно, так он и сделал, пулей вылетев наружу, но Женя его опередил на пару секунд. Неподалеку от кореянки в грязи лежали трупы. Вова сразу понял, что к чему. Наверху, на самой трассе, остался автомобиль Воронов, который нашли шахтеры. Тачку они забрали, трупы достали и сбросили вниз. Единственное, что странно, как они кореянку не заметили. Ответ пришел в голову сам собой: шахтеры наткнулись на перевернутую машину ночью, поэтому и не увидели, что там, внизу, куда они побросали трупы. Что ж, спасибо, что кореянка на месте. А впрочем, пошли они в задницу, ведь теперь благодаря шахтерам возле кореянки трутся ходячие мертвецы. И нет, это не восставшие вороны. Восстать они не могли, ведь их не укусили, они просто погибли в ДТП, стали пищей для... Тут Вова задумался: обычными ходячими эту парочку назвать было уже нельзя, но и до мутантов вроде того, который рухнул на Чероки Жени, они еще не доросли, хотя начали меняться, передвигаются на четырех страшно вытянувшихся конечностях, морды растянулись, нижние челюсти стали массивными, явно нечеловеческими. Но откуда они тут взялись, откуда явились? И вновь ответ пришел сам собой. Если Вова не ошибался, то как раз над трассой, совсем неподалеку был пульмонологический санаторий, и наверняка в нем были пациенты с раком, точнее пациенты, что получили те самые лекарства, которые, по мнению Вовы и жены, превращали их в... Но как зомби дошли сюда? А очень просто, их привлек шум машин, пусть и не часто, но пролетающих по трассе. А когда они добрались, то наверняка учуяли трупы, и дальше отожрались, превратившись в это. К слову, пока все это проносилось в голове Вовы, оба монстра оторвались от своей трапезы, развернулись к непрошенным гостям, скаля длинные, страшные зубы. Вова вскинул было автомат, но Женя шикнул на него: «Ближе подойдем». Человеческий голос для монстров словно бы стал катализатором. Только что они стояли на месте, будто жуткие изваяния, но только Женя бросил эту короткую фразу, обе твари двинулись вперед. Причем не просто на людей, а забирая в сторону, они словно бы окружали своих будущих жертв, выжидая удобный момент для атаки. Нет, это уже не безмозглые монстры, это настоящие хищники, у которых и какая-никакая соображалка имеется, и хитрость, и, как видно, умение работать в команде или, скорее, стаи. Они расходились по кругу, одна двигалась по часовой, другая против часовой стрелки, и будто понимали, что так людям их будет сложнее держать под прицелом. Вова уже задергался, пытаясь отслеживать взглядом обеих. «Смотри за своей», — приказал Женя, и Вова сосредоточился на твари слева. Монстр, крадучись, двигался по видимой только ему линии, не сокращая и не разрывая дистанции. В его движениях читалась грация опасного хищника, быстрого и сильного, хотя общий внешний вид был, мягко говоря, непрезентабельным. Позеленевшая человеческая кожа в некоторых местах была натянута до предела, кое-где уже наблюдались следы гниения, но не похоже было, что это доставляет твари хоть какой-то дискомфорт. Вова нисколько бы не удивился, если бы в какой-то момент тварь просто сбросила с себя кожу, как змея, и под ней обнаружился новый слой, уже более подходящий такому зверю. Грохнул выстрел Ауга, и Вова чуть было не упустил момент, когда монстр, за которым наблюдал он, изготовился для прыжка и чуть было его не совершил. Очередь ударила точно в морду твари, мгновенно уронив ее на землю. Рядом грохотал Аук, в сторону. Вдруг раздался истошный крик Жени. Вова не стал оборачиваться, оценивать ситуацию, а просто, прислушавшись к команде, прыгнул, будто в воду, вперед, распластавшись на грязной земле. На мгновение боль пронзила правую ногу чуть выше лодыжки, но Вова на это не обратил внимания, ну мало ли, что-то в земле торчало, а затем ему уже стало не до того, туша твари пролетела, а затем она приземлилась всего в паре метров от Вовы, развернулась, уставившись на него. Грянули еще несколько выстрелов Ауга, и еще, когда Вова поднялся на ноги, тварь уже бездвижно лежала на земле. «Сволочь какая!» — чуть не заорал Женя. Полмагазина извел, чтобы завалить. Что касается монстра, которого пристрелил Вова, то тут повезло. Вова с первой очереди умудрился попасть в некий важный центр монстра, мгновенно его убив. У Жени все пошло сложнее, тот стрелял одиночными. После первого же попадания тварь, сообразив, чем все для нее кончится, вжала и опустила голову, прикрываясь собственным телом, а затем попыталась достать Вову, но не получилось, и слава богу. Вова глядел на лежащих без всякого движения монстров, на свои дрожащие руки. Кажется, теперь мандраж пробил его. «Ты как, живой?» Вова дернулся, но осознав, что это всего лишь Женя, подошедший к нему, хлопнувший его по плечу, успокоился. «Покури, полегчает», — подсказал Женя. И Вова послушался, отошел к оке, внутри которой сидела троица пассажиров с глазами по 5 копеек, боящиеся выйти наружу и разглядывающие убитых тварей, оперся на капот и подкурил сигарету. Вова был прав, пусть и не сразу и не полностью, но отпустила. Когда Вова докурил сигарету, щелчком отправил ее в полет, Женя и остальные уже приступили к сбору припасов из кореянки. Для этого из дома в поселке прихватили несколько простыней, в которые все добро и складировалось, завязывалось, а затем грузилось на многострадальную оку. Вова подошел к задней двери своей машины и с легкостью ее открыл. Надо же, вся морда в смятку, подушки отстрелили, наверняка кузов повело, а двери открываются как ни в чем не бывало. Он сунулся внутрь, намереваясь сгрести весь хлам, что лежал на сиденье, однако заметил свои любимые батончики, тут же вытащил из распакованной коробки 5 штук. «Обед», — объявил он остальным, раздав батончики. «Не, спасибо», — Женя от сладкого отказался. «Ну, извиняйте, бананев Немо», — усмехнулся Вова. «У меня есть», — Женя хлопнул по карману, в котором ждал своего часа еще один энергетик, но это на потом. «Ну, как знаешь, Вова», — пока раздавал батончики, успел схомячить свой и теперь принялся за второй. Перекусив вовиными сладостями, команда вновь принялась за дело, девушки все складывали на простыни и наволочки, мегакиллер им помогал, Женя таскал уже подготовленные и завязанные баулы, Вова грузил и крепил их на крыше Оки, с ужасом наблюдая, как медленно, но неумолимо машина проседает все больше. Скорее всего, на трассу придется выезжать без пассажиров, иначе этот тарантас просто на горку не залезет. Да и вообще, хоть бы залез, а то еще придется разгружать, загонять машину на трассу и заново грузить. Странный гул привлек внимание Вовы. Он поднял голову и огляделся. Откуда идет звук и что это вообще? Похоже на шум мотора. Тут Вова сообразил, что за все время, пока они находились возле Кореянки, эвакуируя материальные ценности, по трассе не проехала ни одна машина. И не то чтобы он сильно их боялся, это место сверху вообще не просматривается, просто сам факт, по пусть и не особо оживленной в былые времена трассе за последний час не промчалось ни одного автомобиля, ни в ту сторону, ни в обратную. Звук нарастал, и теперь уже Вова был всецело уверен, что слышит двигатель автомобиля. Но шел он точно не со стороны трассы, а... «Ты тоже слышишь?» — спросил подошедший к нему Женя. «Ага», — кивнул Вова, — «только понять не могу, откуда». Мотор далекой машины вдруг громко рыкнул, и оба товарища тут же повернулись в сторону леса, из которого недавно сами выехали. «Вот уроды!» — прошипел Женя. «Увязались-таки». Вова ничего не сказал, но был с Женей всецело согласен, и в плане того, откуда шел звук, и касательно того, кем являются те, кто ехал на далекой машине. Собственно, варианты, что это не шахтеры из деревеньки, даже не рассматривались, с той стороны просто некому было больше ехать. Дорога одна, без всяких ответвлений, в поселке кроме них никого не было. Значит что? Правильно, деревенские оклемались от ночных проделок Жени и бросились в погоню. «Спрячьтесь за тачкой и не высовывайтесь», — приказал Женя девушкам и мегакиллеру, «если что-то пойдет не так, бегом в тот лесок. Если я или Вова не позовем, убегайте дальше». Но, начало было Аня, однако Женя ее слушать не собирался, повернувшись к Вове. «Давай к дороге», — приказал он. «Ты слева, я справа, подпустим поближе и...» «Понял», — кивнул Вова. «Бегом». И они оба тут же побежали по проделанной широкой колее к дороге, и дальше по ней, к лесу. Жаль, что весна так еще и не вступила в силу, деревья стояли голые, и чтобы спрятаться, приходилось сжаться к стволам, к земле. Что еще больше напрягало, если когда они только выехали к Кореянке, все вокруг было серым, только начало светать, то теперь уже тьма ушла окончательно, настало утро. Вова замерз за деревом, осторожно выглядывая на дорогу, сжимая в руках автомат. Звук мотора приближался, и уже никаких сомнений в том, что машина едет через лес, по их следу, не было. На другой стороне дороги, также укрывшись за деревом, прятался Женя, баюкая свой аук. Надо же, как ему эта пушка понравилась, носится, как ребенок с новой игрушкой. Впрочем, у Жени это в порядке вещей, со страйкбольными пукалками также было. А вообще Вове и самому трофейный ствол приглянулся, но все же буллпап был для него неудобен, да и оптика так себе. Вроде есть, а вроде и нет. Эх, как-то на стрельбище из Масинки с пятикратником лупил, вот это веяешь. Вова, к слову, автоматы как раз и не любил, ему больше карабины и полуавтоматические винтовки нравились. Женя даже иногда шутил, что у Вовы есть задатки снайпера. А может они и вправду есть, черт его знает, а проверить сейчас никак, из стволов только автомат, а УГД пистолеты. Машина была уже совсем недалеко, и Вова изготовился. Вот-вот появится. Вон там, метрах в 50, крутой поворот, на нем водила должен будет сбросить скорость, а затем грязь, и там сильно не разгонишься. Машину как раз можно подпустить поближе, и затем дать из двух стволов по окнам. Как по волшебству, на дороге появился автомобиль, который Вова мгновенно узнал, тот самый побитый жизнью Мерседес Воронов, которая их преследовала, к Приморского. После аварии его утащили себе шахтеры. Теперь вот вновь эта тачка увязалась за ними. Вова поднял автомат, упер приклад в плечо, изготовившись для стрельбы. Но пока еще рано, рано, пусть поближе подойдут. Женя вон тоже не спешит, ждет. И в рации тихо: договорились действовать по команде, значит так и будет. Не надо спешить, не надо нервничать. Но Вове казалось, что гелик едет слишком уж быстро, замешкаешься, упустишь момент, и он проскочит дальше. Черт, да почему Женя молчит? Пыша-ша-ша-пыша. Три, зашипела рация, и затем в канале появился Женин голос. Два, один. Выдохнул Вова одновременно с Женей, вскидывая автомат, наводя его на лобовое стекло джипа. Грохнул выстрел винтовки Жени, треснула короткая очередь из автомата Вовы, затем еще раз и еще. Джип резко свернул в сторону, ускорился, а затем подпрыгнул одной стороной на холмике земли, влетел в дерево, сломав его к черту. Вова вскочил, бросившись к машине. Водила точно все, пуля угодила точно в голову, прошла на вылет. Пассажир на переднем тоже вроде все, на груди расползается кровавое пятно. На заднем сидении было двое, и один из них все еще был жив. Вова вскинул автомат, дал очередь, добив раненого. Ну а что, на войне как на войне, эти уроды бы его не пожалели. Еще, скорее всего, в костер бы кинули. В этот момент позади Вовы рыкнул двигатель, он обернулся. Вот же черт, за джипом шла еще одна тачка, «Жигуль» с разноцветными крыльями, поржавевшим капотом. Одного взгляда на нее хватило, чтобы понять, тачка многое прошла и многое повидала, но, несмотря на это, все еще была на ходу. Еще и не с плохими тормозами, вон, стала, как вкопанная, едва только водила увидел, что происходит, и вдавил педаль. В «Жиге» было двое, и оба выскочили из машины, разбежались в разные стороны, пытаясь скрыться за деревьями. Вернее, попытались. Первый лег сразу, едва только покинув салон автомобиля. Второй успел сбежать с дороги, почти укрылся за деревом, но Женя, прикрывавший Вову, оказался быстрее. Грохнул выстрел, и у второго беглеца, будто в нем батарейка села, отказали ноги. Он с разгона рухнул в прошлогоднюю листву, зарывшись в нее, оставив после своего падения борозду в метр длиной. Вот теперь точно все. Вова прислушался, больше ничего слышно не было. Он, держа оружие наготове, подошел к «Жигуленку». Внутри никого. Все, порядок, буркнул Вова в рацию. Тех двоих проверь, откликнулся Женя. Вова проверил, покойник возле «Жигулей» лежал лицом вверх, в груди его было три пулевых, Женя положил их очень близко друг от друга. Тот, что успел сбежать с дороги, и вовсе получил в голову, ошметками мозгов ствол дерева и листья вокруг были уделаны. Когда Вова вернулся на дорогу, Женя деловито осматривал «Жигуль». «Ствола не было?» – спросил он. «Нет», – покачал головой Вова, к стыду своему осознавший, что про пушки даже не подумал, и только сейчас вспомнил, что труп стоило бы осмотреть на предмет трофеев. «А у этого ПМ», – заявил Женя, демонстрируя пистолет, который нашел у покойного водилы. Вова нырнул в салон машины. «Впереди вроде ничего, в бардачке стандартный для этого места хлам вроде старой страховки, то хрен знает каких лет, визиток каких-то ремонтников. А вот на заднем сидении Вова вытащил из машины самую настоящую снайперскую винтовку. «О, СКС», — заявил Женя. «Да какой, нахрен, СКС?» — возмутился Вова. Оружие совершенно не походило на старый добрый карабин Симонова. «Ну а что это, по-твоему?» — усмехнулся Женя. «Слонуха из контры?» «Да». Вова замолчал, разглядывая находку. Размалеванный темно-зеленой краской ствол имел единый с рукоятью полимерный удлиненный приклад с резиновой щекой и регулируемыми телескопическими трубками, сошки, здоровенная оптика крат на 10, а то и больше сбили его с толку, но сейчас, присмотревшись, он заметил и характерный магазин, и штатное ложе. Действительно, это СКС. Женя полез в салон «Жигулей» и вытащил, положил на капот дорожную большую косметичку. Внутри оказались патроны насыпью, которые Вова мгновенно узнал, 7.62-39, как раз под СКС. «Ты вроде карабины как раз и любишь», — усмехнулся Женя. «Ну вот тебе, получи и распишись». «Ага», — подфартило, — кивнул Вова. «И тачка вон, как ты хотел», — Женя похлопал по кузову уставших «Жигулей», — джекпот. Глава 26. Дорога. Тут я горестно вздохнул, бросив взгляд на разбитую тачку. Мерса жалко, его бы лучше взяли, но... Вова тоже повернулся к Мирину. Некоторое время мы оба его разглядывали. «Ну а чего тут поделаешь, Все, хана ему, стоит, дымит, парует, уткнувшись в дерево. Пошли, поглядим, что там интересного есть, предложил я. Еще на подходах к Мерину мы оба учуяли характерный запах топлива, а стоило только заглянуть под днище, все сразу стало понятно. Содержимое бака бодро вытекало наружу. Вот же блин, вздохнул Вова, соляра зря пропадает. Гелик оказался дизельным, а следовательно, топливо с него не подходило ни на Оку, ни на Жигуль. Обидно. Я же полез в салон. У двух покойников на заднем сидении нашлись Сайга 9 калибра и Ижак двустволка. С патронами не густо, на Ижак всего десяток восьмерок, на Сайгу и вовсе ни патронов, ни запасных магазинов. У водилы нашелся ПМ, но тут хоть запасной магазин был. А вот когда я шмонал пассажира на переднем, он вдруг дернулся, застонал. Я мгновенно шарахнулся от него и лишь затем до меня доперло. Он не мертвяком ожившим стал, просто еще не умер. Ты гляди, какой живучий, хмыкнул я. Ну еще бы, таких гнид попробуй убей, хмыкнул Вова. Я бросил взгляд на раненого, на его яркий спортивный костюм, и тут понял, что Вова имеет в виду, это же тот урод, что командовал в деревне, что людей приказывал жечь. Помогите, просипел недочеловек с побелевшим лицом и глазами на выкате. Похоже, ему легкое пробило. Без медицинской помощи долго не продержится, но и не надо. Таким и жить не стоит. В другой раз, буркнул я. Между сиденьем и дверью лежал калаш, брат-близнец Вавинова, и я оружие забрал. Проверив карманы раненого, изъял еще два магазина к нему. Вова, тем временем проверявший багажник Гелика, подошел ко мне. «Добьем?» – спросил он. Спросил как-то буднично, обыденно, как само собой разумевшееся. Новый мир, его правила уже начали действовать на нас. Раньше, как мне кажется, даже такой гниде мы бы вызвали скорую, но не сейчас. И вызывать ему скорую никто не будет, и если бы решили вызвать, она бы все равно не приехала. Но и добивать я его не собирался. Нет уж, эта гнида людей заживо сжигала, не будет ему быстрой и легкой смерти. «Бери же гуля и давай к нашим», — ответил я Вове, «а я тут сам разберусь». Вова просто кивнул, не став задавать лишних вопросов. Вот и славно. Жигуль за моей спиной, пока я стоял и курил рядом с Геликом, завелся, и я, услышав, как тарахтит мотор, поморщился, явно ведь троит. Вова проехал мимо, покатил дальше к месту, где стояли Ока и Кореянка. Я же остался на месте. Раненый на переднем сиденье Гелика заерзал. Явно уже понял, что ничем хорошим для него все это не закончится, но ничего поделать не мог. Я же, докурив, побрел к своим, бросив бычок в лужу растекшегося под Геликом топлива. Пламя тут же занялось. В голову пришли слова из Библии. «И возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Вот этому, в спортивном костюме, воздалось. И как бы кто ни говорил, а я считал, что поступил правильно. Жег людей, гори и сам теперь. Пока я шел к своим, заметил странность. У «Жигулей» сзади, под багажником, висел эдакий бурдюк. Когда подошел ближе, тут же указал на эту странность Вове. «Это что еще за выпадение матки?» Прогнило все. Хозяин не нашел ничего лучше, как мешок в багажник засунуть, закрепив на саморезах. «Охренеть!» — хмыкнул я. «Машина мечта!» «Какая есть!» — пожал плечами Вова. «Зато на заднее сиденье можно накидать всего. Можно даже само сиденье вытащить нафиг, чтоб места было больше. Идея здравая, но пока что сиденье пощадили. Нагрузили хабар прямо на задний диван. Вова, к слову, от «Жигулей» меня сразу отвадил, заявив: «Ты Оку хотел, вот и катай на ней, а мне «Жигуль». Так что я, Аня и Мегакиллер должны были ехать в малолитражке, ну а Вова с Аськой в «Жигулях». За последующие полчаса мы раскидали груз по двум машинам, слили топливо из «Кореянки». Литров 15 досталось Оке, там теперь, считай, полный бак. И около 20 залили в «Жигуля». К сожалению, сколько в нем топлива есть, понять было сложно. Стрелка намертво стояла точно посередине, и когда доливали бензин, даже не пошевелилась. Когда мы заканчивали с перегрузкой, то в небо над местом, где остался Гелик, уже тянулся густой черный дым. «Что это?» — спросила Аня. «Тачка горит разбитая», — ответил я. «Это вы ее?» — водила сам в дерево влетел, — соврал я, глазом не моргнув. «Давайте, садитесь, поехали». Аня не стала больше задавать вопросов и полезла в Оку, а ко мне подошел Вова, также рассматривающий дым в небе. «Из деревни заметит», — буркнул он. «И пусть», — пожал я плечами, — «решат, что их каратели справились. Ну, или же ломанут сюда, проверить, что случилось. В любом случае к тому моменту мы отсюда уже уедем. А если они по трассе поедут, не по встречке же, ответил я, намекая на разделяющие полосы забор и невозможность переехать на нашу полосу, проскочим как-нибудь. Ты мне лучше покажи, как этого монстра заводить, а то раскурочил там все, я в жизни не разберусь. Да без проблем, пожал плечами Вова, значит, берешь вот этот провод. С горем пополам мне удалось вытащить Оку на трассу. Думал, что придется высаживать пассажиров, но обошлось. Вова на своем «Жигуленке» вскарабкался вообще без проблем. Оказавшись на трассе, разогнались. Причем «Жигуль» шел впереди, забавляя меня своим бурдюком, висящим снизу под багажником. Из Оки я старался выжимать все, что только можно, но что с нее взять? Вова, то и дело разгонявшийся, вынужден был притормаживать, чтобы нас дождаться, но как-то ехали ведь, а это главное. На съезде к деревне я бросил быстрый взгляд на дорогу. Зилок стоял далеко впереди, и я вспомнил об автомате, который должен был лежать рядом с его задним колесом. Конечно, его уже почти наверняка нашли и подобрали. Ну и хрен с ним, мы и так неплохо трофеев взяли. А рисковать и лезть под пули ради Ксюхи что тогда, что сейчас глупо? Жадность или, правильнее, моя гномовитость, это, конечно, хорошие качества, но всему же есть предел. Мы промчались мимо съезда, так и не встретив никого по пути. Из-за горизонта появились первые лучи солнца, осветив все вокруг. Похоже, будет хороший день, солнечный. Ну и отлично, всяко лучше, чем дождь и слякоть. Я перехватил руль и уставился на дорогу впереди. Теперь путь наш лежал к Бадатию. Анька молчала почти что полчаса. Я был почти уверен, что пытать меня она начнет намного раньше, так что был очень благодарен хотя бы такой форе. Мне не очень хотелось постоянно ей врать, но и правду говорить надо было очень дозированно, потому что у Ани в голове была четкая и гуманистическая картина мира, в которую вряд ли вписывалось все то, что произошло в деревне. Придумать бы что-нибудь с этим ее нежеланием понимания реалий, но я не очень понимаю, что именно. Как человеку объяснить, что всему, к чему она привыкла, пришла жопа? Как заставить человека жить по-новому? Аня оглянулась назад, убедилась, что Леха дрыхнет, и уставилась на меня. Ну, вот и началось. Джей, ты не мог бы прикрыть окошко? Холодно, дует. Я курю, буркнул я. И прекратить курить. Мне надо с тобой поговорить. А я ненавижу такое начало беседы. Попытки давления всегда вызывали у меня агрессию и желание послать собеседника куда подальше. Причем всегда было глубоко плевать, кто именно был собеседником. А можно мне немного прийти в себя, успокоиться? Может, не надо начинать разговор с претензий? Бесит уже. Это какие претензии? Я просто попросила. Да, дорогая, именно так. Просто попросила в тоне приказа. Я и раньше это подмечал. Ты не умеешь просить. Ты всегда отдаешь приказания. Интересно, откуда это в тебе? Так о чем ты хотела побеседовать? Я вышвырнул бычок на дорогу и не без труда закрыл окно с помощью тугой крутящейся и скрипящей ручки. Тебе не кажется, что ваше с Вовой поведение ненормально? Спросила она тоном сердитой учительницы. О, сейчас будет детальный разбор полетов. Не-не-не, нафиг, это надо сразу пресекать. Нет, ответил я. Что значит нет? Ты меня даже не дослушал, что именно? Нет, не кажется, оборвал я ее. Ты задала вопрос, не кажется ли мне? Я ответил. Наше поведение с Вовой продиктовано ситуацией, в которой мы ведем себя более чем адекватно и единственно верно. Вы ведь только что людей убили. Скажешь нет, убили, кивнул я, хладнокровно и предварительно это спланировав. Я считаю, что это. А до этого мы наблюдали, как те, кого мы убили, и их приятели ночью мучили и избивали других людей. Подозреваю, что совершенно ничего им не сделавших, просто пытавшихся доехать до своих домов в поселке, где мы ночевали. Тут я повернулся к удивленно уставившейся на меня Ане. А когда им надоело над ними издеваться, запихали этих бедолаг еще живыми в громадный костер. Подозреваю, что там уже были останки других, пытавшихся добраться до поселка раньше. Но за что? Испуганно пискнула Анька. Деньги, драгоценности, машины, пожал я плечами. Там на площадке целый автопарк, в том числе тачки с детскими креслами. Угадаешь с трех попыток, куда они дели детей? Нет, мне продолжить? Да, пришлось чуть сгустить краски. Главное, когда врешь, делать это с полнейшей уверенностью в своих словах. Тогда собеседник поверит. Ну и ложь должна быть чудовищной, в нее легче поверить. Вот и Аня поверила. Погоди, стой, но как, за что, почему ты не рассказал ей? Ань, а тебе не надо знать, ответил я, да и времени особо не было рассказывать. Но зачем это все? Они что, бандиты? Нет, не бандиты. Тогда почему они такое творят? Просто пора снять розовые очки и посмотреть правде в глаза, ответил я. Мы убиваем людей и будем убивать их дальше, если это потребуется для нашей защиты. Мы не бандиты, но и не покорные барашки, которых можно резать. Но можно же поговорить, решить. Те, кто в костре догорают, наверняка так же думали, вздохнул я. Не получится договориться. Прошли те времена. Если у тебя нет оружия, а у меня есть, ты будешь делать то, что я скажу, ты в моей власти. Если у тебя есть ствол, а у меня нет, значит, я подчиняюсь тебе. Такой нынче у нас на дворе волчий закон. Вот если у нас обоих есть стволы и мы не хотим подохнуть, тогда можно попытаться договориться. Иначе никак. Слушай, я не понимаю, залепетала Анька. Ты вроде всегда был такой веселый и интеллигентный, из столицы приехал, айтишник, и ты ведь даже не кричал никогда ни на кого. А тут словно подменили. Откуда в тебе вся эта дрянь? Почему ты превратился в зверя? Аня, солнышко, это не дрянь, и я отнюдь не зверь, это наша реальность. И не стань я зверем, как ты только что заявила, то в первую очередь тебе бы сейчас бегать в виде зомбика по больнице, а Аси по своей квартире. Леха твой, скорее всего, был бы сожран в подъезде, когда через пару дней вышел бы на лестницу. Но ты сейчас здесь, живая и невредимая. А знаешь, почему? Потому что я сначала убил тех ментов, что скреблись к вам в двери, потом убил мертвяков в твоем подъезде. А теперь представь, что я бы, как ты хочешь, пытался бы с ними договориться. Как бы все сложилось, а есть еще Вовка. Он, по-твоему, тоже зверь? Он ведь тоже убивал людей? Кстати, если бы я не был так помешан на выживании, у меня не было бы такого друга. Я бы не смог его убедить помочь мне, и его бы не было рядом, когда мне нужна была его помощь. Когда мы к тебе прорывались, знаешь, сколько раз он мне спас жизнь, а я ему. Если бы не он и его ружье, хрен бы я кого спас. Ты утрируешь, заявила Аня. Ну и вообще, зомби, это зомби, зачем убивать людей? Ясно, медик Ваня не согласен причинять вред людям, зомби ее не беспокоит прогресс. Однако, раньше и зомби она называла просто больные или зараженные, подразумевая, что они все еще люди. Ровно, кстати, до того момента, пока один такой больной не встретился ей в подъезде. Тогда он быстро перешел из разряда больного человека в зомби. Ань, я еще раз тебе объясняю. Большая группа, пусть и местных, но оскотинившихся в связи с происходящим людей, захватила съезд с трассы в поселок и убивала всех, кто пытается проехать. Они кончили там кучу людей, и они не собирались останавливаться. Более того, ребята, дай им волю, развернулись бы еще круче. Представь, если бы они полезли в поселок, что тогда? Что нам с ними прикажешь делать? Не знаю, но насилие – это не выход. Анька упрямо поджала губы. Я со злостью закурил еще одну сигарету. Люблю такую логику. Насилие – не выход. А спросишь, какие есть альтернативы, и не знаю. Я сейчас старался держаться изо всех сил, но мое спокойствие быстро улетучивалось, а его место занимало раздражение и даже злость. Как же меня бесит такое показное чистоплюйство. Мол, вы козлы и мочите ни в чем не повинных человеков, а я тут так, рядом постою. И еще напомню, какие вы сволочи. Нет, все, хорош, надо ставить точки над «и». Или она примет реальность как есть, или в бодате сделаю ей ручкой. Врач нам нужен, но не тот, который на нас смотрит свысока и плевать хотел на общее дело. Ему важно ручки чистыми сохранить. Такой подход рано или поздно может свести в могилу всех. Как ты себе представляешь ненасильственный метод? Все еще стараясь держать себя в руках, спросил я. Вот подошли бы мы такие красивые к ним и сказали, мол, ребята-бандючата, мы сами не местные. У нас там машинка разбилась, груженная едой, водой, таблетками, и две девицы красивые нас ждут. Не могли бы вы нам просто так, от щедрот душевных, дать какую-нибудь машину на ходу? Чтобы мы, значит, уехать могли. Так я должен был сказать? Нет, Анька явно не хотела продолжения диалога, но я не собирался останавливаться на полпути. А знаешь, что бы случилось дальше, Анечка, если бы мы к ним так заявились? Зло прошипел я. Нас бы там зарезали. Без вариантов. И пока мы с Вовой в костре поджаривались, догадайся, что было бы с тобой и Аськой. А еще, если бы мы не раздобыли вот это, Я продемонстрировал трофейный аук, который, к слову, тоже трофеем с трупа достался, нам бы тоже пришел конец. Автомат у Вовы помнишь, мы ведь его тоже не купили, а, Жень, избавь меня от подробностей, а, не хочу слушать. Аня скорчила недовольное лицо и отвернулась к окну. Ну уж нет, послушаешь, прорычал я, моя пушка появилась только благодаря тому, что Вова выбил мозги ее прошлому владельцу. Представляешь, просто взял и убил его. Мое показное спокойствие окончательно меня покинуло, потому что этот козел в свою очередь пытался убить нас, а ведь мы ему ничего не делали, просто появились в поле его зрения. Представь, мужик сидел и глядел на улицу, карауля, пока там кто-то появится, чтобы его убить. Псих конченый, выдала диагноз Анька. Не еет, грустно усмехнулся я, он охранял свою территорию, а мы на нее влезли и убили его. И кто в результате был прав? Ну откуда вы могли знать, Ваот? А он откуда мог знать, кто кого должен был убить? Кто прав? Да просто стреляться не надо было и ты умрешь, без вариантов. Стреляй или подстрелит тебя. И так теперь будет везде и всегда. Нормальные люди станут просто опасными, а всякое отребье околоуголовное будет править. Потому что знает, что такое закон силы. Не верю. Какой-то кошмар. Будто в ужастик попали. Скорее постап, усмехнулся я и добил ее. Нет полиции, нет армии, нет законов. Понимаешь, нет и не будет. Но мы же слушали радио, власти. Я не выдержал и рассмеялся. Власти, серьезно, власть нас просто слила, заблокировав все выезды. Ну, вы же надеялись на эвакуацию, и за этим мы и едем в Бадатий. Разве нет? Нет, я как-то внезапно погас. Просто расхотелось спорить, что-то доказывать. Быть может, сам до последнего, как Аня, цеплялся за старый мир, отказываясь верить в рождение нового, но сейчас осознал, что ничего уже не будет как прежде. Что значит нет? Спросила Аня. Мы едем, чтобы можно было потом сказать самим себе, сделали все, что могли, заявил я и сам удивился тому, насколько спокойно это сказал, будто сам себе признался. Аня ошарашенно уставилась на меня. Ей-яси, мы здорово и красиво наобещали, что в Бадатии точно будут вояки, что они построили кордон и что уж там-то точно нам помогут. Вон, в Ахтиере куча кораблей, а наш друг, капитан одного из них. Погрузимся счастливо на кораблик и поплывем туда, где безопасно и спокойно. То есть нет никакого капитана, вспомнила о моем приятеле и Аня. Есть, но ты же понимаешь, что он может просто нам отказать. Ты хочешь сказать, что просто врал нам про эвакуацию? Я услышал, как задрожал ее голос. Да почему врал-то? Пожал я плечами. Я не могу тебе гарантировать сейчас ничего. Надеюсь на лучшее, а ожидаю худшего. Она открыла было рот, чтобы то ли как-то возразить мне, то ли возмутиться, но в этот момент зашипела рация и в эфире появился голос Аськи. Жень, давай остановимся. Зачем? Что случилось? Нужно. Ну хорошо, давай ближайший съезд с трассы найдем и съедем. Хорошо. Вот блин. А у Вовки с Аськой что случилось? По нужде, надеюсь. Приперла, ну вовремя, надо сказать, а то продолжать разговор с Анькой, который перешел в, мягко говоря, неприятную плоскость, мне совершенно не хотелось. Глава 27. Почти мертвец. Вова. Попрощавшись со своей кореянкой, Вова прыгнул за руль «Жигулей» и втопил газ. Конечно же, машина была не ахти. Ну а как иначе? Найти живой вас в наше время, та еще проблема. И раньше-то эта тачка была любимой у рыночников и селян. Они ее и в хвост и в гриву гоняли, пока не посыплется, а сегодня к этому еще и перекупы сволочи добавились, которые ржавые корыта умудрялись замалевать так, и не придерешься. Но все же в худо-бедно приличном состоянии «Жигуля» еще найти можно было. Однако это точно не про тот агрегат, которым управлял сейчас Вова. Движок троил, в салоне воняло бензином и выхлопными газами, холостые обороты машина держала. Но стоит расслабиться, и заглохнет. О коробке передач нечего и говорить. Переключалось все с таким рычанием, так туго, что Вова боялся просто к черту вырвать или погнуть рычаг. Но все же какой бы убитый «Жигуль» ни был, он ехал. И ехал быстрее аки. Фуф, как же классно тут ехать, с улыбкой заявила Аська. Не понял Вова. Да в оке места всего ничего, толком не пошевелишься. А, до Вовы дошло, что из поселка выезжали на одной машине, и Аське, Ане, Лехе пришлось сидеть втроем сзади, а места там действительно было не так чтобы много, еще и на руках импровизированные котомки пришлось вести. А теперь кайф, продолжила Аська, Хочу так сяду, хочу так, хочу пряники ем, хочу халву. Главное, чтобы доехали, заявил Вова. В смысле, что не так, да все не так, это развалина, а не машина. Не заметила, ну дверь с первой попытки закрыла, улыбнулась она, а так да уставшая. Вот-вот, и я бы даже сказал, не уставшая, а практически при смерти. Что, совсем все плохо, можем сломаться, да мы уже сломаны, улыбнулся и Вова. Вон, слышишь, как движок тарабанит. Ага, кивнула она. Ну вот, и это только вершина айсберга. Сзади, слышу, тоже что-то тарахтит. Хоть бы колесо не потерять по дороге. Придется назад в оку лезть, вздохнула Аська. Не получится. Все добро и людей в одну машину не вместим. И что тогда делать? Искать другую машину? Что же еще? А может, дотянем все-таки до Бадатия? Нам ведь в лагерь надо. И Женя говорил, там эвакуация будет. Вряд ли разрешат машины с собой брать и весь груз. Есть такое, вздохнул Вова. Он подловил себя на мысли, что не думал об этом. А что если действительно придется эвакуироваться морем? Насчет вещей Аська права, все с собой не утащить, да и не позволит. Хотя есть ведь Мурлок, с ним всегда можно договориться. Уж Женя точно сможет. Если в чем-то и можно быть уверенным, так это в том, что Женя скорее костьми ляжет, чем бросит что-то из добытого. «Слушай», — встрепенулась Аська, — «а что будет дальше?» «Не понял», — нахмурился Вова. «Когда это дальше?» «Ну вот нас эвакуируют». «А дальше что?» «Дальше будет видно», — вздохнул Вова. «Я и насчет эвакуируют не уверен». «Да ладно, неужели нас всех бросит, когда такое происходит вокруг?» «Знаешь, насчет того, могут ли нас бросить, я даже не сомневаюсь», — усмехнулся Вова. «А насчет эвакуации, я тут думаю». А есть ли куда эвакуироваться, что ты имеешь в виду? А если происходящее здесь началось и в остальном мире? Да ну да как, а зачем тогда только нас изолировать? Вы же слушали радио, и там говорили. Это, так сказать, официальная позиция. Но мне почему-то кажется, что все эти зомби не могли появиться только у нас. Думаю, и на Большой Земле они уже есть. Ты где это узнал? Да, Вова отмахнулся, просто думаю... «Прикидываю, сопоставляю. А что если там тоже такое началось?» Испуганно спросила Аська, выделив слово «там». «Тогда все плохо. У нас точно. Почему? Потому что эвакуировать нас будет некому. Да как это? А вот так, нужно защищать другие города области. Солдаты побегут спасать своих родственников. На кой им черт мы, если дома чертовщина такая же происходит?» «Ну да», согласно кивнула Аська. «Я бы на их месте, конечно. Ну вот и я о том». Вова поморщился. Ему постоянно приходилось сбрасывать скорость, дожидаться медленно плетущуюся позади оку, но поморщился он по другому поводу, из-за дискомфорта, возникающего каждый раз, когда он переставлял ногу с педали газа на тормоз. Будто волосы на ноге прилипли к штанине, и каждый раз, когда ворочаешь ногой, в ней неприятно покалывало. Вот и сейчас, когда Вова начал тормозить, ногу вновь кольнуло, и он, не выдержав, наклонился, попытался одернуть штанину, почесать ногу. Короче, сделать хоть что-то, чтобы неприятные ощущения больше не возвращались. Когда он вернул руку на руль, то отпрянул назад, на руке было что-то липкое, что теперь оказалось на руле. Да твою мать, в говно какое-то влез, что ли? Раздраженно пробормотал он и повернул руку ладонью к себе, чтобы разглядеть, что же такое он умудрился вляпаться. Опа! Тихо произнес он. Аська, заинтересовавшаяся его манипуляциями, тоже это увидела. Ладонь Вовы была в крови. Правда, не свежей, а уже свернувшейся, начавшей застывать. «Это что? Это где? Тебя ранили?» Заволновалась Аська. «Да пустяки!» – буркнул Вова, зацепился где-то и порезался. Хотя у самого по спине пробежал холодок от догадки, как именно он мог получить рану. «Давай останавливаться. Надо кровь остановить и рану обработать». «Да там ничего серьезного», — попытался было сопротивляться Вова. «Нет, надо остановиться, хотя бы проверить, насколько там все серьезно». «Да какое серьезно? Чего ты?» — начал было Вова, но Аська уже схватила рацию, которую Вова положил на торпеду. Остановились километра через два. Вова обнаружил съезд на грунтовку, и Аська заставила его свернуть. Око плелась сзади. Дорогой этой явно не пользовались часто, но все же следы от протектора виднелись на обочинах. Причем большие, фуры сюда сворачивали, что ли. Вова попытался сообразить, где они находятся и что тут может быть. Почему-то голова соображала плохо, все тело начало ломить, Он начал мерзнуть. Вот ведь полчаса назад все было в порядке, и тут. Дорога оборвалась здоровенной площадкой, неухоженной и заброшенной, в центре которой стоял ветхий навес, причем приличных размеров. Можно сказать, ангар, но без стен. Вова свернул туда, заехал под крышу и остановился, заглушив машину. Рядом стало око, из которой вылезли Женя и Аня. «Что случилось?» Тут же спросил Женя. У Вовы кровь. Вова даже рот открыть не успел, как за него уже ответила Аська. «Кровь? Ранили?» Забеспокоился Женя. «Да нет», отмахнулся Вова. «Наверное, где-то об сучок ободрал ногу». Как раз в этот момент он выставил ногу. Штанина была в крови. Не сказать, что крови было много, но все же ткань она пропитала насквозь. Вова задрал штанину, чтобы осмотреть рану. Что ж, на первый взгляд не все так страшно, хотя и неприятно. Довольно глубокая рваная рана сантиметров 5 длиной. Кровь уже не идет, рана начала подсыхать. «Где ж тебя так угораздило?» – спросила Аня, подойдя ближе. «Это же надо было так распороть. Зашивать придется. Сейчас, подожди». Она метнулась к Оке, открыла багажник и принялась искать медицинский чемоданчик, который они с Женей забрали из квартиры погибших пенсионеров. «Как же ты так?» – покачал головой Женя. «Да фигня, даже не заметил. Пока ехали, что-то мешать стало, сунул руку, а там кровь», – пояснил Вова. «Заживет. Что-то вид у тебя нездоровый», – забеспокоился Женя. «Ань, градусник захвати». «Да я все захвачу», – отозвалась та, «только найти надо». «Это что за место такое?» – спросил Женя, оглядываясь. «Тут у дальнобоев стоянка вроде», – ответил Вова. «А раньше хрень какая-то была, лесхознарпродхренчто пойми, не помню уже, что к чему, но помню, что бревна отсюда возили, или сюда». «Понятно», кивнул Женя. В этот момент к «Жигулям» подбежала Аня, поставила на землю чемоданчик, открыла его, но вдруг протянула руку к ноге Вовы, намереваясь то ли ощупать, то ли еще чего. Вова мгновенно ногу отдернул. «Да не бойся», улыбнулась Аня, «я просто посмотрю и перчатки надень», заявил вдруг Вова. «Что?» – растерялась Аня. «Перчатки. Надень», – повторил Вова, чеканя слова. «Вов, ты чего?» – удивился Женя. «Я не знаю, где меня так угораздило, но…» Вова явно не хотел это говорить, однако пришлось. «Когда та тварь, которую ты прикончил, прыгнула, могла зацепить». «Да ну, не выдумывай», – усмехнулся Женя, – «вечно ты. Меня тогда что-то как раз и кольнуло. Может, когда падал на сучок или железяку напоролся, а может и нет. Может, та тварь лапой зацепила». «Фигня», — уверенно заявил Женя. «Надень перчатки, пожалуйста». На этот раз Вова обратился к Ане. «Вдруг кровь заразная?» Но та уже и без его подсказки натянула одноразовые перчатки, принялась осматривать рану. «Плохо», — констатировала она чуть позже, как и говорила, «глубокая, надо зашивать». «Зашивай», — приказал Женя. «Ну сейчас, обезболь найду, вколю и...» «От инфекции надо, наверное, что-то», подсказал Женя, «а то бы без тебя не догадалась». Огрызнулась Аня и повернулась к Аське. «Проверь у него температуру, пожалуйста. Там, в машине, моя сумка, в ней термометр бесконтактный». Поняла, Аська бросилась к Коке. С раной Анька справилась быстро, всего минут за 5. Однако это была не единственная проблема. Вовка буквально горел, температура 39 с хвостом, и даже учитывая, что у бесконтактного градусника есть погрешность, это было много. Когда померили температуру спустя минут 10, пока Вовка отдыхал после операции, курил, оказалось, что температура уже почти под 40. Анька тут же вкатила ему современный аналог тройчатки. «Вов, тебе бы отдохнуть надо», — заявил Женя, с жалостью глядя на друга. «Тебе тоже. Двое суток уже куролесишь». Вова говорил с трудом. Выглядеть он стал еще хуже, побледнел, был весь в поту, дыхание стало частым, будто у него не получалось сделать полноценный вдох. «Там вон какая-то кибитка», — Женя указал в сторону дальней части навеса, «давай туда и...» «Нет», — покачал головой Вова, «ну тебе нужно поспать, тут в машине». «Ну хорошо», — легко согласился Женя, «давай помогу». С горем пополам он помог товарищу перебраться на заднее сиденье, предварительно выбросив все, что там лежало, наружу, потом собрать можно. И едва только Вова оказался там, Женя захлопнул дверь, заблокировал ее и все остальные. Потом достал из кармана ключи от машины, приоткрыл окно и выбросил их наружу. «Ты чего дуришь?» – возмутился Женя. «На всякий вдруг что со мной?» Он вдруг откинулся на сиденье и замер, не шевелясь. «Вов, ты чего?» «Вов». Женя засуетился, принялся дергать ручку, но он совершенно забыл, что дверь заблокирована. «Да спит он», — заметила Аня. «Дышит». Фуф облегченно выдохнул Женя, присмотревшись и действительно заметив, как вздымается грудь лежащего Вовы. «Плохо», — вздохнула Аня, — «горячка это бредит. И зачем только закрылся? Открывай, будем ему температуру опять мерить». Женя подобрал ключи, вставил было ключ в замочную скважину, но тут же ключ вытащил. «Ну, ты чего?» — спросила Аня. «Открывай давай». «Нет», — ответил Женя, нахмурившись. «Почему? Он не просто так закрылся. Да бред у него». «Нет», — покачал головой Женя, — «он боится, что может умереть и обратиться». «Чего? Помнишь, я тебе фамилии называл, чтобы ты проверила? Вот это были укушенные. Несколько часов, и человек сгорает. Где-то через сутки встает уже как зомби. Но Вову уже не кусал никто. Ты помнишь, что он про рану говорил? Решил, что его когтями мог полоснуть тот монстр. Бред!» — фыркнула стоящая рядом Аська. «Дай ключи». «Нет». Женя отдернул руку. «Никому к машине не лезть. А если у него температура зашкалит, как проверять будем? А если надо будет его откачивать, или банально укол поставить?» — возмущенно начала перечислять Аня. Женя молча запустил пальцы под не до конца закрытое стекло левой задней двери, надавил и заставил стекло опуститься на несколько сантиметров вниз. Теперь в проем легко можно было просунуть руку. «Вот так температуру мерить будем. Но сама внутрь не лезь, поняла? Если надо будет что-то, значит, я открою с той стороны и буду его держать». «Ты что, думаешь, что он умрет?» — всхлипнула Аська. «Не знаю», — буркнул Женя, — «надеюсь, что нет, не знаю». Он достал сигарету, прикурил ее и отошел в сторону. К обеду ситуация стала хуже, Вова не приходил в себя, как бы его ни трясли, температура упрямо лезла вверх. Аня применила все известные ей методы, растирание, капельницы, однако температура не падала. Благо хоть как-то ее неумолимый рост удалось остановить, из раза в раз термометр показывал 40 с небольшим. Лишь ближе к вечеру температура спала до 39,5. В себя Вова так и не пришел. Аня на всякий случай прицепила к его пальцу пульсоксиметр и отслеживала параметры, высвечивающиеся на небольшом экранчике. Женя, успевший перекимарить днем пару часов, был рядом. Он обошел округу, хотя что там обходить, поляна вокруг ангара, с одной стороны обрыв, с других, непроходимая чаща, убедился, что рядом нет опасности, и теперь сидел с мрачным видом в оке, наблюдая за тем, что делает Аня. «Нужно будет следить за его состоянием», — заявила она, подключая еще одну капельницу. «Я буду», — вызвалась Аська. «По очереди будем», — поправил ее Женя, — «но сразу говорю, в машину не лезть, дежурим снаружи». «Да почему?» — возмутилась Аська. «Помнишь Снежану? С тобой ведь она работала?» — спросил Женя. «Ну, ее укусили. Через пару часов температура вверх полезла, ее отвезли в больницу. Что дальше случилось, помнишь? Она умерла», — пискнула Аська, — «но Вова же жив. Пока», — мрачно поправил ее Женя, — «но в любой момент может». Он не досказал, но и так всем все было понятно. «Тогда тем более надо быть с ним рядом», — заявила Аська. «Если что-то будет не так, я сразу это замечу и... А если он умрет и...» — Женя пытался подобрать более мягкое слово — «и поднимется, он же сразу на тебя бросится». «Не поднимется», — влезла в разговор Аня. «Все, кто умирал в больнице, отправлялись в морг, и никто не вставал. Во всяком случае, сразу. Уж я бы об этом знала». «Тоже верно», — подумав, согласился Женя, — «но все равно это опасно». «Плевать», — упрямо заявила Аська. «Я останусь с ним. За ним надо следить». «Так-то она права», — поддержала ее Аня. «Вообще-то мне бы стоило с ним остаться, но я уже не могу. Глаза просто закрываются». «Вот и отдыхай», — схватилась за такую возможность Аська. «А если что-то случится, то я разбужу». «Ладно, черт с вами», — махнул рукой Женя. Около 11 вечера он сидел и курил, прислушиваясь к тому, что происходило вокруг. Неподалеку стоял «Жигуль», который подогнали ближе к сторожке, где сейчас спали Аня и Леха. Женя поднялся, подошел к пассажирской двери машины, где сидела Аська. «Ну что там?» — спросил он. «Без изменений», — шепотом ответила она. «Температура чуть меньше 40, дышит тяжело, но...» — В этот момент пульсоксиметр издал пронзительный писк. Аська встрепенулась, уставилась на экранчик. «Что там?» — спросил Женя, которому экран не было видно. «Давление 60/40, пульс 50, протараторила Аська. «Буди Аню, срочно». Но этого делать не пришлось, Аня появилась сама. Видимо, пронзительный писк разбудил ее. Она бросилась к машине, распахнула дверь и полезла к Вове. «Стой, стой, ты чего творишь?» – попытался остановить ее Женя. «Если ничего не делать, он умрет», – заявила Аня. «Он ведь может, вот и сделай так, чтобы не смог», – рявкнула Аня, уже начавшая непрямой массаж сердца. «Вашу ж мать!» – прошипел Женя, оббежал машину, распахнул дверь и выудил из кармана заранее заготовленный кляп. Он вставил его Вове в рот, а сам схватил за концы импровизированного кляпа, зафиксировав так, чтобы Вова в случае чего не мог поднять голову и выплюнуть кляп. «Ты чего творишь?» – возмутилась Аська, наблюдающая за его манипуляциями. «Держу башку, чтобы поднять не смог и укусить кого-то из нас», – пояснил Женя. «Ты руку его держи, а лучше привяжи к подголовнику». Сам Женя уже вытащил левую руку Вовы, уложил ее на сиденье и зафиксировал коленкой. «Все, если он обратится, сразу кого-то укусить или схватить у него не выйдет». Глава 28. Восставший из мертвых. Женя. В ту ночь никто толком не спал. Вове еще дважды становилось плохо, но все же не настолько, как в первый раз, так что стабилизировала его Анька быстро. К утру мы все совершенно измотались, но никто спать так и не пошел. Аська продолжила свое добровольное дежурство. Я и Леха принялись готовить завтрак. Анька рылась в сумках в поисках медикаментов. Ближе к обеду ничего существенно не поменялось. Вова как лежал пластом, не приходя в сознание, так и продолжал. Аська сидела рядом, то и дело клевала носом. Анька и вовсе не выдержала, отправилась спать. Тем более, что с наступлением утра у Вовы ухудшения состояния не случалось. Я тоже себя чувствовал как разбитое корыто, поэтому пустил в дело последний занычный энергетик. Только наш мегакиллер, выдрыхнувшись за ночь, был полон силы и энергии. Чтобы хоть чем-то его занять, я разрядил калаш, снятый с ублюдка из гелика, вручил его Лехе вместе с руководством, велев учиться разбирать и собирать оружие. В дальнейшем, если Леха освоит это дело, я намеревался посадить его чистить оружие, да и сам планировал этим заняться, ибо оружие – залог нашего выживания. Но Леха, ребенок, и ему довольно быстро наскучила однообразная работа, так что я отрядил его в часовые патрульные, строго-настрого запретив далеко отходить от лагеря, приказав глядеть в оба и не расставаться с автоматом, который он все же смог собрать. Эх, девушек бы наших еще оружием научить хоть немного пользоваться, но сейчас явно не подходящий момент. День прошел спокойно, без эксцессов, но и без положительных новостей. Ближе к вечеру мы с Лехой засели стряпать ужин, Аня занималась Вовой, ну а Аську наконец-то удалось прогнать спать, да и то лишь после того, как пообещали разбудить ближе к полуночи. Поужинали, часть еды оставили спящей Аське, Аня и Леха отправились спать. Я остался дежурить, так как пришлось совмещать, бдеть за окрестностями и следить за состоянием Вовы. Я торчал возле «Жигулей», но вокруг все было спокойно. Вообще за эти два дня я лишь трижды слышал машины, проносящиеся по трассе. Два раза по направлению к Бадатию, и один к Приморскому. Кто ехал к Бадати, понятно. Такие же, как и мы, беженцы-погорельцы. А вот кто, интересно, наоборот, в Приморск пер, вполне возможно, что кто-то спешил за родичами. Это самое простое объяснение. Сейчас вокруг стояла тишина и благодать. Весна набирала обороты, было довольно тепло. С такими темпами, гляди, скоро деревья проснутся, распустят почки. Где-то далеко грохнул выстрел. Один, второй, потом грянула очередь. Далеко можно не беспокоиться. Но интересно, что там происходит. Живые отбиваются от мертвяков, или кто-то напоролся на бандитов вроде тех, в деревне, кто его знает. Чувствую, народ начал активно вооружаться. Те, кто понял, что к чему, имею в виду, обыватели либо забились по своим домам и квартирам, либо рвут когти в Бадати, надеясь, что власть поможет и спасет. А я в очередной раз задумался, надо ли нам в Бадати. В эвакуацию я совершенно не верил, а даже если и случится чудо, мы окажемся на материке, к лучшему это или к худшему, без средств к существованию, толком без вещей, без транспорта. Главное, без оружия, его нам, уверен, не позволит с собой протащить на эвакуационный транспорт. И что делать? Ладно бы, если на материке все в порядке было, но я уверен, там или то же самое происходит, либо скоро начнет происходить. Так стоит ли ломиться в Бадати, чтобы при лучшем раскладе оказаться черт знает где и в гораздо худших условиях, чем сейчас? Хрен его знает. Знать бы еще, очнется ли Вова. Очень мне не хотелось его терять. Верный друг, с которым прошли и проверку деньгами, и проблемами, и вот, зомби-апокалипсисом. Если помрет, даже не знаю, как самому крутиться. Еще и с тремя туристами на шее. Все же, когда нас двое было, мы сила, мы отряд, а один, один в поле не воин. Я повернул голову на шум и увидел идущую ко мне Аську. Чего не разбудил? Недовольно буркнула она, окатив злобным взглядом. Просила же, да рано еще, спала бы, пожал я плечами. Выспалась, ответила она, как там Вова. Да как и был, вздохнул я. Она заглянула в салон «Жигулей», померила ему температуру. 38 с небольшим. Ну, лучше уже. Уже что-то, кивнул я, если бы еще очнулся. Очнется, заверила меня Аська. Некоторое время мы помолчали. Слушай, Жень, как-то неуверенно спросила она. Ну, а ты вчера серьезно думал, что он может в зомби превратиться?